Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинаамы, израильтянки, второй Далуия от Авигеи, кармелитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестой Ифриам от Аглаи, жены его, шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шима, Шаваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой, Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефек и Иафия, Елишама, Елиада и Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их – Фамарь. Сын Соломона – Раваам. Его сын – Авия. Его сын – Аса. Его сын – Иосафат. Его сын – Иорам. Его сын – Ахозия. Его сын – Иоас. Его сын – Амасия. Его сын – Азария. Его сын – Иофам. Его сын – Ахаз. Его сын – Езекия. Его сын – Манасия. Его сын – Амон. Его сын – Иосия. Сыновья Иосии – первенец Иоахаз, второй – Иоаким, третий – Седекия, четвертый – Селум. Сыновья Иоакима – Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии – Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шинацар, Иезекия, Гашама и Савадия. И сыновья Федаии – Зарававель и Шимей. Сыновья же Зарававеля – Мешулам и Ханания, и Шаламив – сестра их. И еще 5. Хашува, Агел, Берехия, Хасадия и Ишуав, Хесед. И сыновья Хананаии – Филатия и Исаия. Его сын Рифаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии – Хатуш, Иегал, Бариах, Неария и Шафат. 6. Сыновья Неиарии – Елионай, Езекия и Азрикам, 3. Сыновья Елеоенная, Гадавьягу, Елиашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анани, 7.